Услышать эхо. Что наша жизнь — игра. Бескрайняя выжженная солнцем степь. Чахлая травка, припадающая к сухой, изрытой трещинами и выбоинами земле. Раскаленный, лишенный влаги воздух, с трудом проходит в легкие, царапая по пути неба. На небе не облачко. Светило, мерно плывя в самом зените, безнаказанно бьет лучами по всему живому. По выбитой в траве копытами, колесами телег и ногами путников дороги ехал рыцарь. Под темно-зеленым плащом, что укрывает его от палящих лучей, видна длинная кольчуга, усиленная литым нагрудником и кованными наплечниками. На ногах разбитые поцарапанные сапоги, наполовину скрытые стальными поножами. Руки от запястья до локтей закрывают наручи. На голове стальной шлем с бармицей. Поперек седла лежит большое копье с упором для руки. Наконечник давно не точен и побит ржавчиной. На рожоне следы крови. За спиной всадника два больших мешка. Из одного выглядывает край круглого щита. Краска с него давно слетела, обнажив темно-серое дерево, стянутое по периметру широкой полосой железа. Видны отметины ударов, широкие царапины и заусенцы. На левом боку рыцаря висит меч в вытертых до блеска ножнах. Справа топорик и длинный кинжал. Вид у рыцаря усталый, взгляд потухший. На загорелом и худом лице маска из пыли, прорезанная дорожками стекающего со лба пота. Конь, здоровенный битюк гнедой масти, как и всадник, здорово устал. Голова чуть ли не ниже холки, ноги ступают тяжко, покрытый пылью роскошный хвост изредка шевелится, отгоняя мух. Из-под седла стекает тоненькая струйка крови, натерла до крови. Но конь претерпелся к боли, не реагирует. Дорога пошла вверх, забирая на холм. С него открывается вид на небольшую, но довольно густую рощицу. Слева от рощи течет речушка, а справа курганы, покрытые зеленью. Скользнув взглядом по деревьям, всадник едва слышно вздохнул и разлепил спекшиеся губы. Ну вот и Детервиль. Доехали, наконец-то, гнедок. Отдохнем. Конь, услышав голос и учуяв приближение воды, приподнял голову и тоже вздохнул. Совсем как человек. Рыцарь чуть повеселел и дернул повод. Роща. Конечный пункт его долгого пути. После всего пережитого, после долгих дней скитаний, после схваток и боев можно перевести дух, покинуть седло, снять опостылевшие доспехи, стащить насквозь промокшую толстую вязаную рубашку и смыть с себя грязь, пот и кровь. Квест позади. Теперь отдых. Пошевелив онемевшей рукой, что удерживало копье, рыцарь поднял глаза к небу. Полдень. Он прибыл сюда чуть раньше срока, имея в запасе около часа. Это хорошо, запас, пусть даже маленький, никогда не помешает. Конь преодолел половину пути от холма до рощи, а рыцарь, стянув латную перчатку, уже расстегивал ремень шлема, когда от ближайшего кургана вдруг отделилась большая тень и стремительными прыжками понеслась наперерез всаднику. Это был дракон. Самый обычный дракон, какие здесь еще встречаются, хотя и не в таких количествах, как раньше. Вопреки распространенному мнению, вовсе не кровожадное чудовище, похищающее девицы, сжирающее целые деревни. Просто зверь. Один из древних ящеров, что наперекор всем катаклизмам дожил до этих времен. И все же он был опасен, как и все крупные хищники. Так что рассчитывать на мирный исход дела глупо. Рыцарь подхватил копье еще в тот миг, когда глаза заметили мелькнувший у кургана силуэт. Левая рука намертво зажала повод, удерживая коня на месте. Гнедок, хоть и выдрессированный скакун, но может испугаться. Схватка за 5 минут до долгожданного отдыха. Вещь малоприятная, но дракон времени на приведение себя в порядок не даст. Так что тянуть нечего, надо атаковать. Причем как можно быстрее. Скорость, маневр и точный удар — единственный способ победить зверя. Рыцарь потянул повод, заставляя коня взять вправо. Дракон ждал метрах в 20, широко расставив ноги и чуть пригнув шипастую голову к земле. «Они не могут вертеть головой», — вспоминал рыцарь наставления по борьбе с драконами. «Из-за костяных наростов на шее. Потому и поворачиваются всем телом. Относительно длинная шея на самом деле неуязвимая часть тела. Сплошь броня, копьем не прошибешь. Бить надо под переднюю левую ногу, там нет защиты. Наконечник может достать сердце». Он все сдавал и сдавал вправо. Дракон противно шипел, открывая широкую, усеянную острыми зубами пасть. Глаза, налитые кровью, неотрывно следили за всадником. Кончик хвоста бил по земле, поднимая пыль и сшибая траву. В драконе опасно все. Челюсти, которыми он перекусывает лошадь, когти передних лап, способные разорвать кожаный доспех, как тряпку. Хвост, хоть и имеющий очень малый радиус действия, но замертво укладывающий человека с одного удара. Но более всего опасен огонь, что вырывается из пасти. Рыцарь отлично знал и никогда не забывал. Струя огня бьет максимум на 15 метров, но по-настоящему опасным является отрезок от 5 до 12 метров. Конечно, дракон плюет не огнем. У него не топка внутри. Пламя — реакция взаимодействия кислорода и азота с метаном и какой-то еще дрянью, что накапливается в чреве зверя. Дракон отрыгивает порцию смеси, причем выпускает ее под высоким давлением, регулируя силу и длительность струи мышцами шеи. Смесь вылетает из пасти, а вспыхивает через полсекунды в нескольких метрах от зверя. В противном случае она бы сожгла его самого. Струя толщиной в голову человека бьет на 1,5 метра. Собственно, огонь не так страшен, страшна смесь. Тем, что оседает на поверхности, как бы прилипая к ней и прожигая насквозь. На последние 2-3 метра смеси уже не хватает, там только пламя. Порцию дракон выпускает за 2-3 секунды. Потом накапливает новый заряд где-то 2-3 минуты. В это время и надо атаковать. Конь, удерживаемый крепкой рукой, все же норовил убежать. Приближаться к зверю он не хотел. Рыцарь прилагал изрядные усилия, чтобы направить верного скакуна в нужную сторону. Видя, что дракон начал сближение, рыцарь дал шпоры коню и заставил того двигаться быстрее. Они все забирали и забирали вправо. Дракон вдруг просел, ударяя телом о землю, и разинул пасть. Раздался хриплый рев, переходящий в клекот. «Вперед, гнедок!» — выкрикнул рыцарь, подстегивая коня голосом и шпорами. «Быстрее!» Ударом о землю дракон как бы взбалтывал смесь в чреве, готовя ее к применению. А ревом прочищал горло. И в любой миг из его пасти может... Струя ударила в тот миг, когда рыцарь в очередной раз пришпорил коня. Это их и спасло. Пламя прошло в притирку с задними ногами скакуна, чуть опалив шкуру. Гнедок так прыгнул вперед, что всадник едва не выронил копье. Левая рука совершила полувзмах, возвращая на место щит. Пламя еще не истончилось до конца, а рыцарь уже вскрикнул. «Вперед, гнедок! Вперед!» Конь прыгнул еще раз, заходя сбоку. Дракон после залпа двигался чуть медленнее и не успел довернуть корпус. Рыцарь вновь пришпорил гнедка и выставил копье наперевес. И хотя места для настоящего разгона не было, удар получился неплохим. Лезвие довольно легко пропороло толстую шкуру и, не встретив препятствия, прошло вглубь тела. Дракон взревел от боли, отпрыгнул в бок и вдруг развернулся мордой от всадника. Копье вместо сердца ударило в кость, скользнуло вдоль нее и расслоило мышцы ноги. Рыцарь замешкался на миг, вытаскивая застрявший наконечник, и упустил момент. Дракон еще чуть повернул корпус и взмахнул хвостом. Эта закованная в костяную броню часть тела дракона, как и шея, была малоподвижна. Дракон, когда пускал ее в дело, увеличивал силу удара за счет движения всего корпуса. Сейчас из-за раны он этого сделать не сумел, и удар вышел в треть силы. Да еще хвост коснулся коня в конечной точке выпада. Скакун, получив мощный толчок, отлетел в сторону. С правого бока и верхней части задней ноги кожу словно стесало. Потекла кровь. Рыцаря бросило правее. Копье и щит вылетели из рук. Тяжелое тело сильно приложилось о землю. Доспехи спасли от тяжелых травм, а шлем — от сотрясения мозга. В глазах потемнело, но рыцарь сознание не потерял. Кое-как встал на ноги, краем глаза зацепил массивную фигуру дракона, стоявшую всего в 5 шагах от него. Правая рука хлопнула по левому боку, меч на месте, а вот шлем слетел. Ремень так и не успел застегнуть. Легкий ветерок остудил голову. Зверь уже поворачивался мордой к человеку. И хотя пустить новую струю огня он пока не мог, клыки и когти были готовы к делу. На размышление не оставалось даже мгновения. Рыцарь действовал инстинктивно, приняв, может, и рискованное, но единственно верное в данной обстановке решение. С короткого разбега запрыгнул на спину зверя, едва сохранив при этом равновесие. И только сейчас почувствовал, что левая нога болит. Падение с коня не прошло бесследно. Связки голеностопа были потянуты. И хорошо, если только потянуты. Дракон опять взревел, дернулся, ища противника. Но глаза видели только коня, вскочившего на ноги и отбежавшего метров на 10 в сторону. В запале схватки дополнительного веса зверь не почуял. Пока. Его внимание было обращено на скакуна. Тем самым верный гнедок дал своему хозяину шанс. И рыцарь воспользовался им на все 100. Прихрамывая, он пробежал вдоль корпуса дракона, ступил на шею и сделал 3 шага, успев мысленно похвалить себя за правильный выбор доспеха. Взял кольчугу, предпочтя ее стальной скорлупе тяжелой защиты. В той подобный трюк не совершить. Атаковать глаза, что выглядело наиболее правильным в этой обстановке, он не стал. Органы зрения дракона прикрыты массивными костяными надбровьями и посажены глубоко внутрь. Находясь на голове, не в раз их и достанешь. Рыцарь нанес удар в стык шеи и головы, где мощный спинной хребет соединялся с черепом. Это была еще одна уязвимая область у дракона. Первый удар вышел не очень точным. Подвела нога и помешал рывок дракона. Тот пошел в атаку на коня. Умное животное отскочило в сторону, но не убегало совсем, не желая бросать хозяина. Дракон взревел, мотнул головой, потом корпусом. Это движение было настолько сильным, что рыцарь не удержался на ногах и полетел на землю. За миг до этого всадив меч чуть ли не наполовину в шею зверя. Новый удар о землю вышиб из человека дух. От боли он на миг потерял сознание, но быстро пришел в себя и вскочил на ноги. Правая рука сама сорвала топорик с ремня. Взгляд метнулся назад. Дракон лежал в шагах в 7 от него, завалившись на правый бок и вытянув шею, из которой торчал меч. Последний удар оказался смертельным. Рыцарь выпустил топорик, сел на землю. Невольно поморщившись, нога болела все сильнее определенного растяжения. Глянул в сторону. Гнедок стоял у скомканного плаща, опустив голову. По боку коня текла кровь, на запах которой спешили мухи. С трудом унимая дрожь в пальцах, рыцарь снял рукавицы. Провел пятерней по слипшимся волосам. Опять глянул на дракона. Вот он. Последний враг. Последнее препятствие. Теперь впереди отдых и заслуженные почести. Кто бы знал, как тяжко они дались. «Все, гнедок», — хрипло выдохнул рыцарь. «Мы победители. Вот раны залечим и насладимся плодами победы». Конь, услышав голос хозяина, поднял голову и тихонько заржал, приветствуя его и жалуясь на рану. Рыцарь растянул губы в слабой усмешке. Пальцами ухватил тонкий черный ободок, шедший по краю кольчуги. Чуть склонив голову, сказал. «База, я Палладий. Ответьте». «База на связи. Палладий». Тут же откликнулся приятный женский голос. «Слушаю вас». «База, последнее задание выполнено. Дракон убит. Это пройден. Мне нужна помощь». «Понятно, Палладий. Мы все видели. Помощь уже выслана и прибудет через минуту. Держитесь. Поздравляем с победой». Рыцарь отпустил ободок, вытер пот со лба и запрокинул голову вверх. Где-то там, в голубом небе, плывет незаметная отсюда станция слежения. Конечно, они видели все. И помощь выслали, как и положено. Рыцарь вызвал базу скорее по инерции, еще потому что хотелось похвастать победой. Трудной и оттого вдвойне заслуженной. Через минуту помощь прибыла. Небольшой геликоптер в яркой изумрудной окраске приземлился в 30 метрах от рыцаря. Увидев рослые фигуры сотрудников персонала, рыцарь покачал головой и довольно цокнул языком. Игра окончена.